Аэродинамика плуга. На одном из слетов научных обществ учащихся ребята устроили защиту фантастических проектов. Но и повеселились. Например, мальчишки из Краснодара предложили пахать с помощью самолетов. Прицепить к крылатому трактору плуг и полный вперед. Только успевая поднимать плуг над городами, чтобы за трубы не зацепиться. В каждой хорошей шутке, как известно, есть доля истины. Конечно, плуг и самолет движутся каждый в своей среде. Плуг в почве, самолет в воздухе, рассудил сотрудник Института кукурузы, кандидат технических наук Тищенко. Но это вовсе не значит, что между ними нет никакого сходства. Присмотримся. При движении плуг, стремясь сдвинуть почву перед собой, прежде всего сжимает, а потом разрушает ее. Но ведь и самолет в полете тоже разрушает структуру воздуха. Взвихривает его и как бы разбрасывает в стороны. При этом впереди самолета тоже образуется уплотнение, ударная волна. Эта волна, как ни странно, на первый взгляд, имеет ту же физическую сущность, что и уплотнение в почве, расстояние между молекулами уменьшается. Отсюда первый вывод. Часть энергии любого движущегося тела затрачивается на разрушение среды и предшествующее этому сжатие, продолжает Тищенко. Запомним и пойдем дальше. Под действием плуга разрушенная почва движется по отвалу, сползая сплошным потоком. Так она приобретает кинетическую энергию, за счет которой и происходит оборот пласта, отбрасывание почвы в соседнюю борозду. Воздушный поток, обтекающий самолет, тоже приобретает кинетическую энергию. При этом поток закручивается в турбулентные вихри, которые еще долго вращаются, и после того, как самолет пролетел. Вывод второй. Часть энергии движущегося тела обязательно затрачивается на сообщение кинетической энергии частицам, соприкасающимся с ним. Третий вывод. При движении плуга в почве и при полете самолета обязательно трение, на преодоление которого расходуется часть энергии. В итоге мы с вами, вслед за замечательным ученым, большим специалистом в области механизации сельского хозяйства, академиком Горячкиным, придем к такому закону. Любое тело, движущееся в среде, затрачивает энергию как на ее разрушение, раздвигание в стороны, так и на трение. А теперь посмотрим, какие затраты энергии полезны, а какие вредны. Разрушение почвы лемехом, конечно, полезно. Это и есть основная задача пахоты — взрыхлить землю, чтобы растениям было удобнее развиваться. А вот расходы на сжатие и трение — вредные. Они препятствуют выполнению основной задачи. Раздвигание воздуха самолетом тоже полезно. Иначе летательному аппарату просто негде было бы разместиться. А вот закручивать воздух вихрями, нагревать его трением о фюзеляж конструкторам не хотелось бы. Чтобы уменьшить нежелательные потери энергии, они стараются придать летательным аппаратам обтекаемую форму. Подобрать такие материалы, когда бы обтекание было не турбулентным, вихревым, а ламинарным, то есть спокойным, без завихрений. Ну а что могут предложить конструкторы сельхозтехники? Немало. В последние годы они провели ряд исследований по совершенствованию динамики плуга. Углы заточки лемехов, кривые отвалов подбираются так, чтобы почва разрушалась с наименьшими затратами энергии. А то порой даже могучие кировцы оказываются не в силах тащить за собой многолемешные широкозахватные плуги. Одно из последних достижений аэродинамики — сотовое крыло. Кто о нем еще не слышал, два слова. Сотовым называется крыло, поверхность которого испещрена миллионами крошечных отверстий, прожигаемых лазером. Через них с поверхности крыла отсасывается турбулентный поток, и обтекание становится ламинарным, спокойным. Нечто подобное применили и в конструкции плугов. Сплошные отвалы в некоторых случаях заменяют полосовыми, то есть испещренными щелями. И, пожалуйста, сопротивление таких плугов, особенно на влажных, глинистых почвах, сокращается на четверть, а то и на треть. Еще одна аналогия с самолетостроением — использование спецпокрытий. Полимерные пленки позволяют уменьшить сопротивление самолета воздушному потоку на 10-15%. На ту же величину снижается трение в почве, если на поверхность отвалов нанести скользкое пластиковое покрытие. А это, сами понимаете, экономит горючее, оборачиваясь сотнями тысяч рублей прибыли. Правда, при трении о почву пластики довольно быстро и стираются. Тогда стали использовать еще одну новинку высокой технологии — металлизированную пластмассу, у которой коэффициент трения — пластика, а прочность — металл. Но это всего лишь одна сторона медали. А вот другая. Самолет за 100 лет из полотняной этажерки превратился в могучую машину. Плуг же за последние 200 лет принципиально не изменился. Почему? А в немалой степени совершенствованию авиации способствовали усилия не только аэродинамиков, но и двигателистов, создавших реактивные турбины. На полях же до сих пор урчат двигатели внутреннего сгорания. Нет, реактивного трактора пока еще никто не придумал, разве что мальчишки из Краснодара. А вот реактивные плуги есть. Одна из разновидностей такого агрегата, разработанная в НПО «Целинсельхозмеханизация», используется для углубленного рыхления почвы. Исследования показали, нынешние кировцы и им подобные мастодонты уплотняют почву на глубину 70-90 сантиметров, рассказывает заведующая лабораторией механизации и обработки почвы и посева, кандидат технических наук Гайфулин. Так уплотняют, что даже бурьян не растет. Использовать для рыхления такой почвы обычные плуги мало толку. Чтобы произвести вспашку на подобную глубину, на поле впору загонять спарку тяжелых тракторов, а они дополнительно прикатают землю. Что придумали? Конструкция нового плуга-рыхлителя выглядит так. Острый и узкий лемех с тщательно подобранными углами резания, позволяет с меньшими затратами энергии углубляться на нужные десятки сантиметров. А чтобы затем плугу было легче передвигаться в почве, вместо обычного отвала поставлен своеобразный винт-пропеллер или почвенная фреза. Она-то и является реактивным, если не двигателем, то движителем. Когда лемех продвигается в земле, взрыхленная им почва проворачивает лопасти фрезы. При этом происходит не только разрыхление уплотнений, но и подталкивание лемеха вперед, и не как-нибудь, а за счет реактивной отдачи. Чтобы получить такой эффект, изобретателям пришлось немало потрудиться, призвав в союзники законы динамики сплошных сред. И это лишь одна из новинок, которая роднит сельское хозяйство с авиацией. Вы слышали о плуге на воздушной подушке? Такую конструкцию придумал еще в 70-х годах прошлого века советский изобретатель Кузнецов. Отработанные газы тракторного двигателя он предложил подводить к специальным соплам, сделанным на поверхности лемеха. В итоге струйки сжатого воздуха дробят почву, а вдобавок как бы обволакивают поверхность стали, препятствуя налипанию почвы на лемеха и отвалы. При глубине вспашки до 35 сантиметров тяговое усилие снижается от 9 до 20%. А вот что предлагает московский профессор Дубровский. Вместо стальных корпусов на плуге устанавливаются вертикальные пластины с обтекаемыми утолщениями. Казалось бы, после прохода такого плуга в почве должна оставаться лишь узкая щель. Образуется же широкая полоса, тщательно взрыхленная на метровую глубину. Догадались, почему? Правильно. В роли трудяги крота выступает сжатый воздух. Вырываясь из трубок утолщений под давлением в несколько атмосфер, он не только подталкивает плуг за счет реактивной тяги, но и дробит почву, превращая ее в мягкую перину для семян. Прорастающие растения смогут быстрее развиваться, давая добрый урожай. Вот, оказывается, как много общего у сельского хозяйства и авиации. И это сходство, вероятно, специалисты используют еще не раз.